моем ссоре, ребят, что видимся так редко. Underground MC, слов новая ветка. Это и есть та золотая нить, что тянется за мною, помогая помнить, кто я. Догоняя привет и с кем пересекался. И для меня всегда за честь было держать с вами микро на одной сцене от начала до конца. Верю в каждого из вас, братья и сестры. Не на оконных рамах, значит, в Сибири зима. Люди от холода идут спортивным шагом. Кто-то за исцелением ныряет в прорубь. Я пишу текста с пацанами, в кого верю. По всей русской земле разбросаны поэты. Те, кто из слов любит плести куплеты, не коммерт проекты. И далеко от столицы чьи текста, как птицы, летят с хрущевок. Улицы на плечах всех этих парней. Они не скажут тебе: кури, колись и пей.